Глава 4. Торжественное прибытие, бытие, битье. «Ваше Величество, прибыло посольство из Уэльстера». Эдуард, удобно сидевший в кресле, взглянул на Тахира. «Отпустите меня встречать послов». Тахир низко поклонился, скрывая в глазах иронические искорки. «Как я могу возражать, Ваше Величество? Кто я такой, чтобы спорить с вами?» «Лекарь!» — вздохнул Эдуард. За несколько дней он смирился с легкой тиранией медиков от Ририан Иртон. Все они твердо были уверены, что человека надо вылечить, а остальное потом. «Вот вылечим, тогда ругайся, выгоняй, увольняй, но только когда будешь здоров. А пока болеешь, слушайся». Тем более, что в этом мире про межреберную невралгию и знали-то человек 5. Эдуард бы ругался, но пока ему было действительно плохо, было не до того, выздороветь бы. А когда он пошел на поправку, то как умный человек понял, что лучше позволить лекарям выполнять их работу. Ему ведь все во благо, не во вред. Тем более, что ханганы были неизменно почтительны. Шипела и командовала только графиня Иртон, но на нее тоже обижаться не получалось. Она заботилась, может быть, где-то неловко, забыв про этикет, не думая о последствиях, но ведь из лучших побуждений и к лучшему. Например, она так принялась ругаться, когда Эдуард хотел, стоило боли чуть схлынуть, вылезти из кровати, что пришлось лежать дальше, причем все вежливо. «Ваше Величество, выздоровейте, хоть палкой со двора прогоняйте, а пока дайте вас долечить. Или все опять собаки под хвост и начинай с нуля. Вам что, болеть понравилось?» Будь Эдуард здоров, досталось бы графине на орехи. Но коварная боль вспыхивала то тут, то там. Нет уж, пусть лучше долечит. Тем более, что делами он таки занимался. Доклады можно и в постели принимать, диктовать тоже. А канавы копать королю и не требуется. Физические усилия оставим, а разум... Разум работал. Особенно, когда Лилиан решила отказаться от обезболивающих, туманящих рассудок. Если королю и давали что-то такое, то очень маленькую дозу. И соображать он мог отлично. «Ваше Величество, если позволите, разумеется, вы можете встретить посольство, если потом разрешите заняться вашей болезнью более интенсивно». Эдуард кивнул. «Опять растирание, опять порошки. Ну да ладно, полежит вечерок без дела. Зато придворным покажется, чтобы трепетали. И с вашего позволения я буду сопровождать вас». «Куда?» «Доброго дня, Ваше Величество!» Графиню Иртон королевский камердинер пропускал без доклада, проникся благодарностью за лечение. Старик был безраздельно предан Эдуарду, и, видя, что графиня не просто стремится помочь, но и помогает, и ничего не требует, проникся к ней благодарностью. Лилиан была объявлена настоящей дамой, не читая тем тупым свиристелкам, и получила беспрепятственный допуск к королю. Эдуард, кстати, сильно не возражал. К доводам камердинера добавлялся еще один. Как-никак жена его старшего сына, почти родственница. А манеры... «А что вы хотите от дочери Карабелла, купца, выросшей под присмотром одной старой няньки? Нос занавеской не вытирает, и то благо». Тахир уважительно поклонился графине, получил в ответ такой же поклон и быстро заговорил на ханганском. Король уловил несколько фраз. Лиля прищурилась и кивнула. «Ваше Величество, разумеется, вам надо встретить посольство. Сильных обезболивающих давать не будем, но прошу вас потом заняться своим здоровьем». Эдуард усмехнулся. «Графиня, составите мне компанию?» «Ваше Величество!» «Почему нет? Вы имеете полное право сопровождать меня». «А... репутация? Вы жена моего племянника». «А баронесса Ормт?» Эдуард фыркнул. Красотка пыталась пролезть к нему пару раз, но камердинеру был дан строгий наказ гнать в шею. Тут болячка на болячке, а это... На что она способна? Глазки состроить? Посидеть пострадать у кровати? К маль Дунае. «Заодно и баронесса поймет, что отставлена. Так как, графиня, будете рядом с пациентом?» Лиля вздохнула. Эдуард, если отставить в сторону королевский титул, был симпатичным человеком и напоминал ей леопарда. «Милая, пушистая киса». с когтями и зубами. Дашь пальчик, руку по плечу отжуют. Повинуюсь вашей воле, ваше величество. Эдуард усмехнулся весело и немного ехидно. С графиней было легко. Да, она не знала многих вещей. И неудивительно. Сначала дом отца, потом глушь. Там короли как-то не водятся. Но в любой момент было видно, что его уважают. Как человека уважают. А ведь это важнее всего. Разве нет? Самодуром Эдуард в жизни не был. Лиля тем временем оглядела свой костюм и вздохнула. «Ваше Величество, я не одета для приема». «Пустое, графиня, вы отлично выглядите. А если вы так переживаете по этому поводу?» Эдуард коснулся колокольчика и, когда на пороге появился камердинер, попросил его. «Принеси графине Иртон золотистый жемчуг». Мужчина кивнул и скрылся. Лиля еще раз оглядела себя. Простое кремовое платье в стиле ампир, украшенное кружевами, кружевные перчатки. Неплохо, но не шикарно. Хотя, надев несколько нитей шикарного золотистого жемчуга и перевив подобными же волосы, Лиля чуть утешилась. В грязь лицом ударить не хотелось. Посольство было... Лиля не назвала бы его великолепным. Тут Ханганат отвоевал себе первое место. Но впечатления они произвести старались. Церемонимейстер загрыз всех перечислением титулов и разными завитушками, из которых женщина поняла, дай бог, одну треть. Стоять за королевским троном, изображая фаворитку и периодически нежно касаясь руки короля, щупая пульс. Но кому это объяснишь? Было утомительно и скучно. И Лиля принялась разглядывать посольство. Так, 3 разряженных в пух и прах людей, среди которых резко выделялись мужчина с небольшой короной на голове и молодая девушка. Как всякая женщина, Лиля сначала посмотрела на мужчину. Его величество Гардвейк. Ну... Что можно о нем сказать? Симпатичный, явно умный, 40. Глаза живые, ясные. Но с ногой явно что-то не то. Наступать на нее он боится, опирается на трость. Да и лицо. Такие бывают у тех, кто старается сжиться с болью. Или справиться с ней. Раньше умру, чем подчинюсь. Интересно, что с ним? Но в молодости мужик был чертовски хорош. Он и сейчас высокий, светловолосый, синеглазый. Лев Уэльстера. Так его, кажется, называют. Заслуженно. Даже сейчас при взгляде на него начинаешь облизываться. Эх, пропадай парад гормонов. 10 ему назад Лиля бы не удержалась от места королевской фаворитки. Хотя привычка жениться у этого монарха неистребима. Но красив! Совсем другого типа девушка рядом с ним. Невысокая, темноволосая, темноглазая. Со взглядом. Почему-то от ее взгляда приходит в голову сказка про репку. Потому что внучка штучка, жучка и суч. Так, не будем плохо о принцессах. Но иных эпитетов Лиля подобрать и не смогла. Как диагноз? Гадать можно много, но верный один. Тоненькая диадема на голове, куча драгоценностей, пышное платье, грязная шея, а еще обманчиво, невинный взгляд и рассеянная улыбка. Мужчины таким обычно обманываются, а вот женщины либо начинают казаться еще более невинными и трепетными, либо начинают беситься. Лиля относилась ко второй категории. Анирия предпочитала решать проблемы за счет мужчин, Лиля своим трудом. Так, контакта мы не найдем. А вот найдет ли его Лонс, вот если подумать. Лиля искренне сомневалась, что эта жучка променяет положение принцессы и кучу брюликов на рай в шалаше. Не та девочка, не тот типаж. Анирия, почувствовав ее взгляд, вскинула глаза, и Лиля едва успела опустить ресницы. Но и секунды хватило. Это был взгляд не принцессы, спокойный, уверенный. Это был взгляд крысы, загнанной в угол и вполне готовой кусаться. Но почему этого никто не замечает? Бедный Лонс. Один из типов, прибывших с Гардвигом, открыл рот и выдал на гора ответную речевку, тоже минут на 20. Эдуард кивал, показывая, что он в восхищении. Король в восхищении. Булгаков, мастер и Маргарита. Примечание автора. Потом короли, опять-таки через придворных, обменялись грамотами, заверили друг друга в своем искреннем восхищении по пятому кругу. Эдуард пригласил Гардвига на бал в его честь и честь прекрасной принцессы, озарившей своей невинной прелестью весь дворец. Лиля изо всех сил прикусывала язык, чтобы не фыркнуть. Хватит с нее одной государственной тайны. Назначили дату через 5 дней, и короли таки разошлись. Эдуард приказал церемонимейстеру разогнать придворных и без сил откинулся на троне. Лоб в поту, пульс чистит. Ругаться женщина не стала, просто позвала стоящего за портьерой камердинера и с его помощью транспортировала короля обратно в кровать, отреживаться. «Надеюсь, вы будете на балу, графиня?» Лиля кивнула. «А куда деваться?» «Ваше Величество, Миранда хотела навестить кузин, и принцессы тоже не возражали». «Пусть приходит, я отдам распоряжение». Спустя 10 дней после морского боя корабли Эрика бросили якорь в гавани Лавери и первым делом отправились во дворец, почти сразу с корабля на бал. Бал? Так прибыло посольство из Уэльстера. Лев Уэльстерский во главе и при нем Анна Уэльстерская. Естественно, Эдуард должен был дать бал в их честь. Ну и вывернулись. Каждый год примерно в одно и то же время давался бал-маскарад. К нему готовились за месяц, шили костюмы, интриговали насчет приглашений, подбирали пары. Ну а в этом году его обозвали балом в честь Уэльстерского посольства. И волки целые, и овцы сыты. Лиля к нему не готовилась, но какая разница, костюм подобрать, часик побыть на балу, переживем как-нибудь. Тем более, что задевать ее никто не решится. Королевские фаворитки, штука острая, порезаться можно. А объяснять, что она не, и даже ни разу не. Простите, а судьи кто? Стервочки, которые сами бы легли под короля во всех позах, и мужики, которые готовы их подсунуть под короля и получать дивиденды? Пфе. Эдуард вообще не рассматривал ее как женщину, скорее как племянницу. Ну и Лиля к нему относилась как к дядюшке Самодуру, с почтением, но без излишнего прогиба. А бонусы хорошие, спокойствие, относительная безопасность, защита от гнева супруга. Не мог этот гад где-нибудь пропасть. Лонс рвался на бал, увидеть свою ненаглядную. Лиля подумала и решила, что стоит нарядиться под ханганскую даму. Лонса под хангана, бороду прилепим, купим у цирюльника, почему нет? К тому же ханганы тоже приглашены. Принц Амир тоже найдется под кого? Почему бы не под стража караванной тропы в родовом наряде? Принцу можно, а смотреться будет весьма экзотически. Препятствия начались практически сразу, но не нашлось у ханганских дам подходящей одежды. Лиля была либо в 1,5 раза крупнее, либо в 2 раза мельче нашедшегося. И что тут будешь делать? Подгонять? А времени почти и не было. 2 дня. Это сроки. Марся со подруги взвыли, чтобы их графиня в таком виде на бал. Никогда. Лиля вздохнула и подумала, что классика вечна. Летучая мышь, говорите? Черное платье у нее есть. Черную бархатную маску сделать минута. Черный плащ. Да запросто. Подшить в него коротенькие реечки, почти лучинки, только чтобы форма была. Обрезать края, и получится вполне приличное вампирское крыло. Вот что делать с волосами. А, оставить просто так, но обильно перевить черными лентами и черным жемчугом. Август расстарался для дочери. Отлично! Плащ девочки переделали за 3 часа, благо не редкость, и даже расшири гагатовыми бусинами. Гагат – разновидность каменного угря из группы бурых угрей, осадочная горная порода, легко поддающаяся обработке и полировке поделочный камень, известен также под названием черный янтарь, черная яшма или гишер. Примечание автора. Платье есть, украшения. Эдуард нарочно распорядился на бал ничего такого не надевать. Взять с собой в кошельке у пояса, предъявить на входе и вперед. Лонцо переделали в хангана без особых усилий. Черная борода придавала ему такой страшноватый вид, что Лиля едва сама не шарахнулась. И еще раз постаралась напомнить ему общеизвестное. «Не смей говорить своей любимой, где ты живешь, у кого служишь. Только если она согласится бежать с тобой немедленно, разрешаю. Ты понял?» Лонс покивал, но уверенности у Лили не было. Амир, напротив, сильно расстроился, что нельзя взять с собой Миранду. Лиля сдвинула брови и решительно утащила парня в свой кабинет. «Ты что творишь?» «Что именно?» «Ты Миранду во что втягиваешь? Она же малявка совсем». «Почему?» «Не понял, Амир. В этом возрасте уже заключают помолвки. А еще 5 лет вы ее можете отправить жить к супругу. Она уже взрослая». Лиля сдвинула брови. «Не ты ли претендуешь?» «А хоть бы и я». «Не растерялся Ханган». «Я это давно обдумываю». «Насколько давно?» «Еще когда начал выздоравливать в Иртоне. Миранда красива, умна, с ней не скучно». «И ты запрёшь её в гареме, куда никому нет доступа?» «Не знаю пока. Постараюсь это изменить». «А если не изменишь? Миранда воспитана иначе». «Но ведь у ваших женщин не так много свободы. Дом, выезды к знакомым». «Вы разной веры». «И что? Женщина может быть любой веры. А нам разрешено жениться на женщинах из иных стран». «Миранда тебя не любит». «Это дело времени». Лиля прищурилась. «Что еще скажет мой супруг?» «Можно подумать, вы его сильно спрашиваете». Амир тоже решил не церемониться и резал правду матку. «Миранда ваша дочь». «Его. Я ей мачеха». «Неважно. Я очень выгодная партия. Если что, я могу даже жениться по вашему обычаю. Почему нет?» Лиля вздохнула. «Амир, она ребенок». «Ненадолго». «Тьфу». Проторговавшись 2 часа, сошлись на одном и том же, спрашиваем Миранду. Если она не против, заключаем предварительный договор. Если она против, речи не идет ни о чем. Договор заключили и забыли 10 лет. Раньше 16 Лиля ребенка никуда не отпустит. Ну, разве что в гости. Ну, а в 15 Лиля настаивала на 17, но тут Амир ее переборол. Заключается брак. Осуществление его будет в зависимости от состояния невесты. И тут уже Лиля уперлась стеной. Если Миранда захочет пользоваться противозачаточными средствами... Принц покраснел, но поди поспорь. Никто ей мешать не будет. Еще не хватало. Каждый год по ребенку, в 30 уже старуха. Никаких. Пусть сама выбирает, когда рожать и сколько. А то вот один супругу в могилу родами свел, потом Тадж-Махал отгрохал. Но ей-то не пофиг, где лежать. Любовь любовью, но мозги тоже иметь надо. Сам Амир был весьма доволен. Даже если нельзя иметь 4 жен, почему бы мужчине не завести наложниц? А наследником может быть любой сын, лишь бы умный и сильный был. Зато Миранда выгодная партия. Уже сейчас она много знает и умеет. А Амиру и в Ханганате пригодятся женщины, которые могут плести кружева, знают, как лить стекло такой прозрачности и гладкости, умеют лечить людей. Плюс Миранда, родственница короля, что тоже ценно. Не с помойки берем. Лиля это тоже понимала, но как тут сопротивляться? Амира она знала, юноша умный, достаточно порядочный, не намного старше Миранды. И король возражать не будет, и ребенок пока с ней поживет. А вот кого бы там супруг присмотрел, а хвост его знает. Мы не можем ждать милости от Джеррисона Иртона, мы можем их взять сами. Да и случай, что с ней. Миранда отплывет к жениху, ее тронуть побояться. Ханганат хоть и не Уэрстер, но жизнь попортить может ощутимо. Просто раньше им это не надо было. А сейчас, когда начали налаживаться контакты... «Мам, ты нервничаешь?» Миранда подошла тихонько, погладила по лицу. Лиля как раз сидела в кресле, и ребенок мог дотянуться. «Переживаю, малышка». «Из-за чего? Потому что папа еще не вернулся». «И это тоже. А еще из-за тебя». «Почему?» Синие глазенки были удивленными. «Потому что к тебе посватался принц Амир». «Амир? Ко мне?» «Ну да. Он предложил, что ты будешь его невестой, а потом лет в 15 выйдешь замуж, или чуть позже, лет в 17». Мирь задумалась. «И я уеду в Ханганат?» «Боюсь, что да. Ты сможешь приезжать сюда, но ненадолго». «А ты со мной поедешь?» Лиля взъерошила девочке волосы. «Малышка, в этом возрасте я уже буду тебе не нужна. Я буду вязать тебе пинетки и чепчики для детей и передавать их с Аказией. Ну и приезжать иногда». «Мне без тебя будет плохо». «Мне тоже». «Мам, а нельзя никак отвертеться?» Лиля вздохнула. «Только один выход». «Какой?» «Согласиться сейчас, чтобы тебя не выдали замуж за кого-то другого. А потом посмотрим, когда ты повзрослеешь. Амир умный юноша. Если ты влюбишься в другого, он тебя отпустит». «Ты думаешь?» «Король заинтересован в этом браке». Миранда совсем не по-детски вздохнула. «Тогда спорить нельзя. Мама, я боюсь». «Чего, маленькая?» Миранда забралась женщине на колени, прижалась покрепче. «Что у меня будет так же, как у тебя? Вы же с папой друг друга не любите». «Почему ты так решила?» «Мам!» Голос был почти страдальческим. «Ну да, взрослый ребенок, в это время дети рано взрослеют». «Ладно, ты права, но у тебя так не будет». «Правда?» «Да. Я твоего папу до свадьбы не видела ни разу, а у тебя так не будет, обещаю». Миранда прижалась к матери. «Честная графинская?» «Честная графинская». «Мам, а давай в нарды сыграем?» Разумеется, Миранда согласилась. А кто бы отказался в ее возрасте? У Лили было большое желание надавать его высочеству оплеух, но пришлось промолчать. Потом жизнь все расставит на свои места. «Ладно, впереди бал!»